Глава 12. Напугать свой страх. Странно, живот мягкий. Полная фельдшерица снова осторожно надавила на живот Елены, и та со стоном согнулась пополам. «Колет, колет!» — провыла она. «Ничего не понимаю». Женщина покачала головой и внимательно посмотрела на Елену, которая, морщась и охая, медленно возвращалась из согнутого положения в обычное. «Никаких признаков. У тебя, деточка, буквально фантомные боли. Но раз ты так мучаешься, полежи-ка несколько дней в лазарете. Может быть, ты питаешься, неважно». Женщина еще раз с явным сомнением взглянула на Елену и принялась что-то быстро записывать в медицинскую карту мелким ровным почерком. «Так странно», — тем временем думала девушка. «Люди, способные управлять дождем, все теми же старинными методами исследуют недомогание, укладывают пациентов на больничную койку, прописывают диеты. Где же тут магия?» «Пойдем, милая!» С этими словами фельдшерица с видимым трудом поднялась и поманила Елену за собой. После ночного кошмара, в котором Елене пришлось заключить сделку с красавцем с жуткими глазами, она, по совету Керы, притворилась захворавшей и напросилась в лазарет. По-видимому, притворялась она неважно, и медсестра что-то заподозрила, но тем не менее определила ее в больничную палату. Ну и правильно, жалко, что ли. Елена вошла в свое временное пристанище. Это была небольшая комната, всего в 6 коек, разделенных непрозрачными перегородками. Пациентов, кроме Елены, здесь не было. Видно, болели в школе дождя нечасто. Хотя это было даже удивительно. Вечно сырой воздух, промозглый ветер, бесконечные дожди. Где же еще простужаться, как не в таком климате? Но, значит, ученики, способные к магии дождя, стойко переносили его воздействие. Распределение по школам было правильным. Вряд ли теплолюбивых и хрупких отправили бы в город холода, а тех, кто плохо воспринимает жару или ультрафиолет, в солнечный город. Елена, внутренним чутьем угадав, что такая хворь, как насморк или кашель, тут не прокатит, сослалась на боль в животе. Ведь она и вправду за все время учебы ни разу не чихнула. «Надеюсь, тут ты меня не достанешь», со злобой подумала Елена и принялась разбирать кровать возле окна. В первую ночь на больничной койке она все же опасалась, что кошмары настигнут ее и здесь. Но сон был глубоким и ровным, а сновидения легкими и даже приятными. Теперь девушка окончательно уверилась, что секрет заключался в той злосчастной каморке, про которую недаром ходили всевозможные слухи. Утром, старательно проглотив порцию абсолютно пресной геркулесовой каши и едва сладкий чай, который ей подала нянечка, Елена все-таки отправилась на занятия, а после них не удержалась и побежала к маяку. Ноги сами несли ее вперед, и она совершенно безошибочно нашла дорогу и выскочила из леса прямо в нужном месте. Улыбнувшись своей счастливой находке, где можно теперь прятаться от всех бед, девушка легко поднялась наверх. В комнате, где в прошлый раз она видела раскрытые на столе книги, кое-что изменилось. Толстых фолиантов на столе больше не было. Елена стала пристально разглядывать книжный шкаф и с радостью обнаружила, что несколько томов почти не покрывала пыль. Вытянув одну из книг, она с любопытством принялась ее листать. В прошлый раз уже не было времени, но язык был совершенно ей незнаком. Нахмурившись, девушка вернула книгу на место и взяла следующую. Но и та оказалась непонятной. Даже сами буквы Елена видела впервые. Немного разочарованно вздохнув, девушка снова подошла к столу. Тот, кто здесь был, явно не озаботился порядком на рабочем месте. И оно было покрыто тонким слоем пыли, в котором остались прямоугольные отпечатки книг, перекочевавших на полку. Елена задумчиво провела пальцем по пыльной поверхности и медленно начертила главную букву «Э». Затем, вдруг спохватившись и даже разозлившись на себя, она исправила ее на большую стилизованную «Д» прописью. Полюбовавшись красивой буквой, девушка хотела было ее стереть. Но тут за дверью раздался негромкий шум. Ноги Елены буквально вросли в старый потертый пол. А что, если этот человек, который убрал книги, снова явился сюда? Ей совсем не хотелось, чтобы ее застали, с любопытством разглядывающей чужое пристанище. Она на цыпочках прокралась к двери и прислушалась, а затем робко приоткрыла ее и высунула голову. В коридорчике было совершенно тихо, и лишь сверху вдруг раздалось хлопанье крыльев. «Птица!» — с облегчением выдохнула девушка и, вспомнив о радуге, которую могла увидеть, побежала наверх. У нее опять было не так уж много времени. Больным, конечно, нужен свежий воздух, но если такая вот захворавшая весь день носится по лесам, то она скорее похожа на симулянтку, и ее могут выдворить из лазарета. А ей очень уж не хотелось возвращаться в свою комнатушку, которая одновременно являлась порталом чуть ли не в ад. Радуги в этот раз не было. И даже, к удивлению Елены, шел дождь. Однако он был очень мягкий и теплый, и солнышко постоянно пробивалось из-за небольших приветливых тучек. В том самом городе, где уж дожди точно должны были быть на любой вкус и размер, она еще ни разу не встречала такого приятного и нежного дождика. От него не хотелось защищаться зонтом или прятаться под навес. Ему хотелось подставить лицо и наслаждаться прикосновениями капель. В воздухе пахло озоном и еще мокрым асфальтом, хотя, казалось бы, откуда здесь асфальт? Пахло так, как далеко-далеко в родных краях, в жаркий июльский день, когда раскаленного палящим солнцем гудрона касаются первые крупные капли дождя. Этот ни с чем не сравнимый запах лета, каникул, свободы и счастья, необъяснимого, искреннего, какого-то внутреннего. Счастье просто от того, что ты живешь. С улыбкой девушка спустилась по закрученной лестнице, унося с собой радость от летнего дождика в разгар осени. Вышла из маяка на сумрачную мокрую поляну и стала подниматься по холму в сторону школы. Из лазарета ее выписали очень быстро, позволив поспать там еще пару ночей. И вот Елена явилась обратно. Темный проем угрюмой комнатушки бросился в глаза и сразу омрачилось настроение. И утешение Кейры, что та будет следить за ее сном, не успокаивали. «Я в прошлый раз чуть не сделала такую страшную вещь», прошептала Елена подруге. «Я боюсь, что в этот раз я не справлюсь». «А я уверена, что справишься», также шепотом ответила Кейра. В спальне уже погасили свет. То тут, то там раздавался скрип кровати. Девчонки ворочались, пытаясь угнездиться и занять удобное положение, чтобы заснуть. «Откуда ты можешь знать?» — возразила Елена, и на них зашикали. «Дайте поспать!» — уже подала голос девочка с соседней с Кейрой койки, Ума. «Тебе хорошо, ты отоспалась там в лазарете в тишине, а мы тут друг друга храп вечно слушаем. Теперь еще ты мешаешь. Иди к себе живо!» Подруги послушно умолкли. Кейра тихонечко подвинулась, чтобы Елена могла уместиться рядом. И так кое-как прикорнула на боку. Подруга вскоре засопела, а Елена поняла, что крупные габариты Кейры не дадут ей как следует улечься, и заснуть она не сможет. Девушка аккуратно поднялась с постели и уселась на пол возле своей каморки, прислонившись спиной к холодной стене. Она долго и беззвучно плакала, глотая слезы, пока сон наконец не сморил ее. Сначала ей снился лес и дорога к маяку, и, несмотря на неудобную позу, спалось сладко и крепко. Но вдруг в какой-то момент картинка перед глазами закружилась, и яркие цвета перетекли в темные и мрачные. Сочная зелень леса стала гнилостно-болотной, и Елена с ужасом увидела себя на кровати в проклятой каморке. А точнее, не в каморке, а в спальне с отвратительными витражными окнами из параллельного мира. И гостя, который находился в этой комнате. Она тоже почувствовала почти сразу. Боже мой, сейчас он спросит с нее за невыполненное обещание. Белла так и осталась в безопасности. Зато Елена полностью в его власти. И пусть она не нужна этому существу, оно просто ей отомстит. Девушка чувствовала чужую ненависть и злобу каждой клеточкой своего тела. Словно все в этом мире было живое, испытывала эмоции, да еще и способна была их транслировать. И воздух, и коричнево-зеленые пятна на стене, и таких же оттенков лучи света, кое-как просачивающиеся сквозь мутные цветные стекла. А еще страх. Елена чувствовала кожей страх, и он принадлежал не ей. Этот человек или демон сам ее боялся, как и в первый раз, но намного сильнее. Он даже не приближался к кровати, в края которой Елена вцепилась побелевшими пальцами. Он смотрел на нее издалека. И теперь она уже не отводила взгляда от его жутких глаз. В его глазницах словно бешено плескалась ртуть или извивались и корчились серебряные змеи. Что угодно, но это были не глаза. «Я тебя не боюсь», — выдавила девушка дрожащим голосом, чувствуя, как душа ее устремляется вниз. Однажды в каком-то журнале она наткнулась на заметку из серии «Занимательная психология», автор которой утверждал, что страхам надо смотреть в лицо и нападать на них первыми. Если напугать свой страх, он исчезнет. Интересно, насколько она опасна для страха? Зато ты боишься меня. Ее слова прозвучали тихо, но твердо. Самовнушение ли это было, или правда сработал способ? Но Елена почувствовала себя почти в безопасности. Человек, или кто это был, не подходил ближе. Девушка вдруг подумала, что причина может крыться в маяке. Радуга и солнечный свет как будто возвращали остроту ее зрения, а кирпичные стены дарили уверенность и силу. Ведь откуда-то и Кейра знала, что Елена справится. Демон стоял в стороне. Глаза полыхали жидким серебром. Красивый рот кривился в злобной ухмылке. «Не сейчас, но ты заплатишь», — прошипел он. И Елене показалось, что рот его тоже заполнен скользкими змеями или серебристыми червями, копошащимися между зубами. И ей еще хотелось, чтобы это отвратительное создание ее целовало. Девушку затошнило, когда она вспомнила ледяные пальцы на своей коже и прикосновение мерзких губ. Как ей могло это понравиться? Что за наваждение? А демон продолжал. «До Беллы я все равно доберусь. Но теперь тебе будет намного хуже, чем ей». Он снова усмехнулся, вываливая своих жутких питомцев изо рта. Его очертания вдруг задрожали и растворились в воздухе. А Елена очнулась в руках у Кейры и Умы. Они вдвоем еле удерживали ее, мечущуюся на кровати. «Ты зачем ушла к себе?» — причитала подруга. «Если неудобно, наразбудила бы меня». «Да она у стенки заснула», — с трудом цепляясь за Еленины руки, процедила хрупкая Ума. «А девчонки ее на место оттащили». «Нет, ну а зачем она на полу валяется? Что за прихоть? Ты припадочная, что ли?» «Не груби», — осадила ее Кейра. «Ты разве ничего не знаешь?» «А что я должна знать?» — удивилась Ума, отпуская, наконец, Елену, которая уже успокоилась и теперь просто молча сидела на кровати. Волосы ее были всклокочены, дыхание срывалось, словно она действительно только что пережила сильный припадок. «Неужели в самом деле так перепугалась?» — удивленно подумала девушка, вспоминая сон, и вдруг отчетливо вспомнила ощущения, которые испытывала, находясь близко к существу с жуткими глазами. Она вновь ощутила тошноту и панический ужас, который не давал ей пошевелиться, отчего казалось, что она сохраняет самообладание. Елена вспомнила пульсирующий шум в ушах, стук собственного сердца, которое билось словно где-то вне ее тела, содрогая воздух вокруг. Демон боялся ее, но сам пугал намного сильнее. Словно приумножая полученный страх, он с лихвой возвращал его Елене. А что, если он будет приходить снова и снова, изводя ее? Долго ли она продержится, прежде чем сойдет с ума? «Про это место!» — буркнула Кейра, но Ума пожала плечами. «Я не верю во всю эту ерунду!» — огрызнулась она. «А если Елена верит, значит, она просто слишком впечатлительная». «Может, хочешь со мной поменяться?» — неожиданно съязвила Елена, постепенно успокаиваясь. Ума какие-то мгновения растерянно пялилась на нее круглыми глазами, потом дернула плечом. «Меня мое место устраивает целиком и полностью, а в твоей каморке душно», — наконец нашлась она. «А не потому, что я чего-то там боюсь». С этими словами она вышла из-за кутка, где стояла кровать Елены. Утро было в самом разгаре. Часть девчонок уже ушла на завтрак. «Меня тошнит, и есть я не хочу», — протянула Елена, но Кейра, не слушая, потащила ее за руку с кровати. «Пойдем, пойдем, ты и так тощая, как вобла. Умывайся, одевайся и в столовку». Девушка покорно поплелась за подругой в умывальню.